Пять типов метеореакций. В организме человека существует система, поддерживающая постоянство внутренней среды, то есть температуру тела, артериальное давление, определенный уровень обменных процессов и многие другие параметры. В регуляции функций организма большую роль играет вегетативная нервная система, имеющая два отдела – симпатический, при активации которого сужаются сосуды, повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление, температура тела и активность метаболических процессов, и парасимпатический, влияние которого проявляется в прямо противоположных реакциях. Нарушение слаженного взаимодействия между отделами вегетативной нервной системы приводит к развитию вегетативной дистонии, из-за которой и ухудшается самочувствие человека во время смены погодных условий. Кроме того, изменения в атмосфере вызывают напряжение адаптации и некоторое искажение биологических ритмов. Чаще всего симптомы метеозависимости наблюдаются у людей, имеющих хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой и нервной систем. Среди них метеозависимых 50-70%. Среди сердечников погоду чувствует каждый второй. Это связано с тем, что в первую очередь на состоянии здоровья человека отражаются колебания атмосферного давления, которые влияют на систему кровообращения, в частности, на тонус кровеносных сосудов и артериальное давление. Обобщая различные проявления метеореакций, врачи-климатологи выделяют пять типов таких проявлений. Индифферентный, когда человек не ощущает никакого влияния погоды на организм, что обычно бывает при незначительных колебаниях метеоусловий. Тонизирующий, когда перемена погоды в лучшую сторону в целом благоприятно влияет на человека. Лучше становится самочувствие у больных с хронической дыхательной и кислородной недостаточностью, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, хроническим бронхитом. Даже у тех, кто страдает серьезной метеозависимостью, не болит голова при смене погоды в сторону тонизирующего типа. Кстати, он нередко предшествует спастическому типу.